Месяц спустя. Афганистан. Где-то неподалеку от Баграма. Из-под ног посыпались камешки, и Хафиз мысленно помянул нечистого. Ну вот, опять не вышло подойти тихо. Теперь эти бездельники на посту сделают вид, что бдительно несли службу. Ага, как же. Кто-то он ухитрился подойти так близко. Но теперь они повернут все так, будто узнали его издали, и оттого не стали подавать сигнал тревоги. Так оно и вышло. Дежурившие у пулемета маджахеды поднялись и приветствовали своего начальника. Тот буркнул в ответ что-то невразумительное и присел на камень. Надо было сделать вид, что он просто прогуливается по линии постов и даже в мыслях не держит подловить кого-нибудь за недобросовестное несение службы. А ведь, судя по помятым мордам часовых, они дрыхли самым бессовестным образом, но не пойман не вор, так когда-то говорили русские. Стараясь поддерживать бесстрастное выражение лица, Хафиз посидел еще немного на камне, делая вид, что разглядывает в бинокль окрестные склоны. «Что слышно?» — безразлично спросил он у пулеметчика. «Все тихо, уважаемый!» — развел тот руками. «Да и кто забредет сюда? Зачем? Тут ничего нет?» «И ведь не врет, негодяй! Сюда действительно некому и незачем заходить. Столь тщательно оберегаемые плантации мака находились далеко внизу. И на пути туда стояло еще несколько постов. Что здесь можно искать, кроме реки? Она как раз и сделала здесь поворот, после которого, уже никуда не сворачивая, более несла свои воды к жилью и к маковым полям. Так что этот пост был сущей синекурой. И все, кому здесь приходилось дежурить, это прекрасно знали. И бессовестно этим пользовались. Всего один раз удалось Хафизу подловить во сне двоих зазевавшихся часовых, за что он и был соответствующим образом поощрен. И после этого все. Удача ему больше не улыбалась. Посту вела всего одна тропинка, и прочих подходов не имелось. Вернее, как раньше думали часовые. Теперь они точно знают, что это не так. Направление, откуда появился проверяющий, им удалось определить и с мыслью застать кого-нибудь тут спящими. Можно распрощаться навсегда. Эти дети шайтана постараются устроить на тропке завал. И тихо там больше не пройти. Хафиз еще раз поднес к глазам бинокль. Пусто. Только ветер треплет ветки кустов. Здесь он особенно силен. Узкие стены ущелья запирают ему выход в стороны. Вот свистит в ушах неумолчанная песня рассерженного ветра. Так тут было всегда, когда еще не пришли сюда люди. И тогда, когда они отсюда уйдут, ветру все равно. Ему одинаково безразличны пуштуны и англичане. Русские и американцы, он вечен. Что с точки зрения вечности значат эти смешные людишки? Чем они могут ему помешать или помочь? Ничем. Их жизнь, наполненная болью и страданиями, лишь слабый звук в его бесконечной песне. Начальник охраны не стал ничего говорить. Нечего оправдываться перед этими людьми. Они недостойны его внимания. Он просто встал и, закинув за плечо автомат, направился вниз, к следующему посту. «Ходит», — пробормотал Убайдулла. «Все ищет кого-то». «Да», — глядя вслед уходящему, согласился пулеметчик. «Нас он подловить хотел. Мол, нельзя здесь спать». «Так никто и не спал. Почти». Ну, чуток передохнули. И что? А не услышь я, как упал камень, ты бы ему сейчас это и объяснял. И что, не спал же? А храпел кто? И никто из них двоих так и не обратил внимания на то, как из-за большого серого камня медленно выдвигалось что-то чужеродное. Почти напротив пулеметного гнезда, только голову наклони. Но вот как раз туда никто и не смотрел. Склон был давно изучен вдоль и поперек. Спуститься вниз к воде в данном месте было невозможно. Слишком крутая скала. А чтобы посмотреть вниз, надо было встать, подойти к брустверу из камней и перегнуться через него вниз. Зачем? И часовые не тронулись с места. А предмет при более внимательном рассмотрении оказался трубой. Точнее, трубка из серого пластика. Выдвинувшись еще немного вперед, она, изогнувшись под собственным весом, наклонилась ниже и теперь смотрела прямо в прозрачную речную воду. Еще метр, еще. Чуть слышно плеснула вода. В нее окунулся конец трубки. Сидевший за камнем человек в маскировочной накидке перевел дух. Еще раз посмотрел на экранчик, укрепленный на запястье левой руки. Нет, ошибки быть не должно, он попал правильно. Придавив оставшийся у него конец трубки камнем, человек расслабленно откинулся на камень. Все, теперь ждать. Время ползло медленно. Пришла смена часовым, и некоторое время шаги уходящих отдавались эхом в ущелье. Снова все затихло. Еще одна смена пришла тогда, когда вершины гор уже отбрасывали длинные тени на тропу. Снова негромкий разговор, и опять шуршат падающие из-под ног сменившихся камешки. Но стоило темноте накрыть все вокруг своим саваном, внезапно ожили камни. Только что они мирно лежали под самой стеной, и вот задвигались. Безмолвные тени скользнули туда, где прятался человек в накидке. Пришедшие бесшумно снимали тяжелые рюкзаки и развязывали их. Свет луны блеснул на металлической горловине. Несколько уверенных движений, и первая емкость подсоединена к трубке. Еле-еле на пределе слышимости зажурчала вода, вытекающая из резинового бурдюка. Несколько минут, и к трубке подключен второй такой же, еще один. Свист ветра заглушал еле слышное бульканье.